По крайней мере, он точно не стал бы искать зонтик. Мы расхохотались. Анита отвезла меня домой. У лифта я столкнулась с Марией Политовной, которая спустилась за почтой. «Дружочек, я хотела вас спросить еще вчера, но при Тамаре не стало. Где вы встречаете Новый год?» «Новый год я всегда встречаю у тетки. Это традиция». «Жаль. Хотя вполне естественно. Игорь будет с вами?» «Да». «Дружочек, простите меня за вчерашнее. Тамара бывает непереносима. Но я думаю, вы правы, она просто ревнует сына к вам». «Не беда, привыкнет». «Но нервы может помотать, будьте готовы». «О, я уже успела это понять». Едва я вошла в квартиру, как зазвонил телефон. «Фаина, это Гунар». «О, Господи! Гунар, я же просила вас прекратить эту канитель с цветами. Я выхожу замуж. У меня из-за вас неприятности с будущим мужем. Да я уже розы из-за вас видеть не могу». Накинулась я на него. «Фаина, это правда?» «Что? Насчет замуж?» «Чистая правда». «Фаина, я в отчаянии». «Бросьте, Гунар, это просто чушь. Между нами ничего не было, нет и никогда не будет». «Никогда не говори никогда». «Да, кстати, вы можете объяснить мне одну вещь?» «Какую?» «Моя жена все смотрит какую-то байду, которая называется «Всегда говори всегда». «И что?» — опешила я. «Вы можете объяснить мне, что это значит «Всегда говори всегда»?» «Понятия не имею», — сама удивлялась. «Но, Гунар, вы хотите сбить меня с толку, а это...» «Нет, я просто спросил, как говорится, апропо. Фаина, я влюбился в вас еще там, на площади Испании». «Нет, Гунар, вы, даже еще не видя меня, выглядели абсолютно счастливым человеком. Я потому и обратила на вас внимание. И даже слегка позавидовала вам, так как сама чувствовала себя в конец несчастной. Но теперь все изменилось». «Я понял, Фаина, а мы можем остаться друзьями?» «Что значит остаться? Разве мы были друзьями?» «Какая вы?» «Ладно, тогда я скажу так. Если вам вдруг понадобится помощь любая, даже бытовая, вы всегда можете на меня рассчитывать. Вот просто позвоните и скажите: Гунар, у меня течет кран, и я тотчас же это исправлю». «Вы в прошлом водопроводчик?» «Нет, но у меня золотые руки. И, судя по всему, душа». «Вы многое теряете, отвергая меня». «Возможно, но вы для меня слишком любвеобильны, Гунар. Обещайте не посылать больше цветов. Только при одном условии». «Каком?» «Вы обещаете мне помнить о моих словах?» «Насчет крана обещаю». «Ну, тогда все, но я ужасно огорчен». «Ничего, думаю, вы с легкостью утешитесь». «Я постараюсь, глупая вы женщина». И он отключился. У меня как гора с плеч свалилась. А то однажды утром мы с Игорем еще даже не встали, когда явился курьер с очередной порцией роз. Игорь был вне себя и выкинул розы в мусоропровод. Только я подумала об Игоре, как он позвонил в домофон. «Господи, как я соскучился! Сил моих больше нет жить врозь. Ты что, выпивала?» «Представь себе». «С кем?» «С Анитой. Мы вместе обедали. Я сегодня всех отпустила в 3 часа». «Молодец. Фаинка, я голодный. У тебя есть что-нибудь? Или пойдем в ресторан?» «У меня есть вчерашний ужин. Специально для тебя готовила». «Пусть вчерашний, я не гордый». «Да, что там с мамой вышло?»